вами, всякому учреждению указать пределы его деятельности, пределы его прав, обязанностей и так далее. То есть Гоголь предлагает в сущности церкви исполнить те функции, которые, вообще-то говоря, исполняют высшие органы государственной власти. То есть Гоголь ведет речь о том, что церковь должна в России взять на себя функции государственной власти, важнейшие. Это называется теократия. Такая есть философия. Что церковь должна стать государством, выполнять государственные функции. Только мы осознали эту идею, если, ну правда, тем более, если читаем, конечно, не подряд, что если подряд, там раньше мелькнет другая идея, согласно которой государство должно взять на себя функции церкви. То есть это, если по отдельности рассматривать обе идеи, одну нужно характеризовать как теократию, другую как цезарепапизм. На самом деле это, наверное, ни то, ни другое. Но сейчас посмотрим насчет государства. Вот обязанности государя. Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратьев, кто страшной ответственностью за них перед Богом освобожден от всякой ответственности перед людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, тот, кто, значит, что такое монарх, обладатель государственной власти. Поэты наши прозревали значение высшего монарха, слыша, что он неминуемо должен сделаться весь одна любовь. И таким образом станет видно всем, что государь есть образ Божий, как это признает природа чутьем, покуда чутьем вся земля наша. Значение государя в Европе когда-нибудь приблизится к тому же выражению, но у нас это уже, значит, вот мысль такая сейчас. Все полюбивши в своем государстве до единого человека всякого сословия и звания, обративши все, что не есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь, и день и ночь страждущий в народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновение будет не жесткой его раны. Один всех впереди светильником в руке, но должен он устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, которому просится Россия. Вот две, казалось бы, взаимоисключающие мысли. Церковь должна стать государством, государство должно стать церковью. Император, понтифик, верховный жрец, духовный вождь, который ведет к божественному свету, вовсе не правитель, а скорее вот действительно верховный первосвященник такого своего рода. Дальше, скажем, идет речь о том, что религия решает все проблемы культуры, все проблемы совести, все проблемы сознания, все проблемы, связанные с эмоциональной сферой и так далее. Все функции культуры выполняет, должна выполнять религия. А затем другая мысль, что культура художественная должна взять на себя функции религии. В Гоголе есть в выбранных местах такая мысль, что прямой контакт с христианством для человека невыносим, для обыкновенного человека невыносим. Христианство в подлинном виде слишком страшно для обыкновенной человеческой души. Ее нужно постепенно к нему подводить, постепенно. Вот. И одной из этих ступеней может быть, например, театр или литература. Вот именно искусство, проникнутое религиозной идеей, как раз сделает человека христианином легче и быстрее, чем попытка прямо свести человека с христианской религией, которую он не выдержит. Ему будет слишком страшно в ее лоне. Вот, значит, таким образом тоже непонятно, кому что, какие функции выполнять. Но это действительно, если идеи эти рассматривать по отдельности. Гоголь просто не свел их четко в единую систему, не определил отношения между ними. Читатель должен об этом догадываться. И я потом постараюсь объяснить, почему. Почему это так невнятно и сбивчиво. Но, во всяком случае, все дело в том, каков объем понятия церковь у Гоголя. Дело в том, что объем понятия церковь равен объему понятия общества. Нация, человечество. Все это церковь. Церковь – это не только духовенство. Даже, может быть, не столько духовенство. Церковь – это мы, говорит Гоголь в других местах. Мы должны быть церковь наша, нами она должна светиться. Вот и вот это как раз объясняет, снимает видимое противоречие. Что, как заметил Константин Мачульский, автор книги «Духовный путь Гоголя», это Париж, 1934 год, потом переиздавалось. Мачульский говорит о том, что основная идея выбранных мест – это идея воцерковливания общества и государства, общества, государства и культуры в целом. Все должно стать церковью, все люди должны составлять церковь. Вот, и, наконец, там, ну, об этом чуть позже. Идея христиан, тысячелетнего царства Христа, которое должно стать Россией, это чуть позже. Значит, почему Гоголь так сбивчив и невнятен? Потому что эта идея обсуждалась в истории христианства неоднократно и по-разному. На заре христианства были, ну, как на равных правах, примерно два взгляда на что такое церковь. Первый взгляд состоял в том, что первая точка зрения сводилась к тому, что ну, там, где, допустим, мирянин, 2-3 мирянина сходятся для молитвы, они уже церковь. Если отец воспитывает в религиозном духе собственного сына, он уже священник. Это уже церковь. Где люди что-то делают или как-то объединяются во имя Господа, это церковь. И второй вариант заключался в том, что даже не все духовенство есть церковь, а только достойные воплощать в себе ее мистическую сущность. И вот как раз к тому времени, когда пишет Гоголь, начал писать Гоголь, вот эта первая точка зрения, она закрепилась за протестантизмом. Вот в чем дело. Значит, она принято было считать, что это точка зрения протестантская. Идея внутренней церкви и так далее. Вот. И Гоголь, конечно, вовсе не хотелось, чтобы его принимали за протестанта, тем более, что его неоднократно принимали за протестанта и обвиняли в этом. Поэтому он крайне осторожно эту идею развивал. И должно было пройти много времени и уже успокоиться эти самые какие-то противоречия внутрицерковная в значительной степени, чтобы, вот, скажем, Мачульский мог спокойно написать вот то, что он написал о выбранных местах. И так, значит, действительно идея воцерковливания государства, общества и культуры – вот основная идея, значит, выбранных мест. Эту идею Гоголь очень энергично развивал в двух направлениях. Первое направление, значит, состояло в том, что, значит, он открывал различные поприща, русским людям различные поприща, на которых действительно общество русское могло бы стать церковью. То есть он предписывал, каким образом выполнять обязанности священника. В сущности, выполнять их предложено всем. В статье «Русский помещик» он как раз предлагает вступить помещику в новое, принципиально новое отношение с крестьянами. Во-первых, нужно им объяснить, что он помещик не потому, что ему, помещику, этого хочется, и не потому, что ему, помещику, это выгодно, что он заставляет их работать и руководит их трудом не потому, что заинтересован материально, а потому, что так его Бог поставил. И это нужно объяснить, и нужно продемонстрировать им свое бескорыстие. Простейшим способом предлагает Гоголь. Доставь несколько ассигнаций, и докажи им, что деньги для тебя ничего не значат. Вот прямо на глазах у всех сожги. Вот после этого с тобой разговаривать будут под руку. И доверие к тебе, конечно, резко возрастет. Вот тогда объясни им, что труд есть искупление первородного греха. Вот и если кто-то грамотный, значит, вынь его из рядов мужицких и заставь прочитать соответствующее место в Священном Писании. Если грамотных нет, то покажи, где написано. Просто разрабатывает всю вот эту самую партитуру, детали. Значит, затем, значит, покажи, где, заставь поцеловать это место. В общем, такой ритуальный момент, считай, вести. Видимо, насколько это глупо или гениально, нам сейчас судить трудно. Потому что эти мужики вместе с Гоголем, так сказать, уже в небытие ушли. Вот, действительно, подействовал бы это и так, как он думал, никто не пробовал. Короче говоря, значит, а потом значит, покажи им пример. Возьми какое-то орудие труда, косу, там, допустим, лопату, серп, и начинай работать первым. Первый начинай работать, чтобы они последовали уже твоему примеру, не твоим разговорам, а твоему примеру. Дальше он ему советует, значит, установить контакт со священником, совместно все время взаимодействовать, и взаимодействовать все время их воспитывать. Короче говоря, помещик, в общем, как бы выполняет действительно обязанности священника, обязанности религиозного воспитания своих крестьян. И то же самое он предусматривает и для чиновника, и для судьи, и для занимающего важное место какого-то крупного сановника, и для светской красавицы. Что красота – это дар Божий, говорит он. Даром она дана, его нужно использовать во имя добра. Даже там жена чиновника, там, ведь чего, говорит, человек не сделает, заставляемый женой. Ведь, собственно говоря, воруют, берут взятки, потому что женам нужно что-то, то-то, то-то. А если жена начнет требовать от мужа, чтобы он был добродетелен, честен и так далее, куда он денется? Ну, то есть он вполне предполагает сохранение каких-то очень важных элементов существующего порядка. Их можно использовать, так сказать, в мирных целях ради добра. Домохозяйка может быть священником, светская красавица может выполнять функции священника. Министр, генерал может выполнять функции священника. В конце концов, монастырь наш вся Россия, говорит Гоголь. Что есть, так сказать, монашество вот такое формально закрепленное. Но в монастырь в обычный должны уходить люди, которых призвал туда Бог. Для большинства людей это не тот путь. Для большинства людей настоящий путь – это путь иночества в миру. То есть человек ведет себя как монах, оставаясь в мирской жизни. То есть, собственно, его путем становится христианское подвижничество. Цель его существования такова, как для монаха. А так он, значит, действительно живет, у него и семья, и служба, и светские балы, куда ездит светская красавица. Но при этом все равно имея в виду свою цель и оставаясь христианским подвижником даже вот в бальном туалете. Подвижницей. Или во фраке, тогда подвижником. Вот это один путь. И, значит, второй путь – это путь религиозно-аскетического самовоспитания. Тоже массу вариантов он предлагает. А главное, предлагает соответствующую систему ценностей, которая противоположна системе ценностей, разработанной европейским гуманизмом. Ну так, шуточку, если сказать, европейский гуманизм утверждает, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Да, это его логика. Вот, и Гоголь утверждает прямо противоположное. Он пишет статью, зная о громадном положительном значении болезни, о вреде здоровья. Потому что человек здоровый, который не больной, действительно забывает о Боге. Он заносится, он слишком много о себе воображает. Он на собственном опыте, тут у него элемент проповеди, все время, забегая вперед, скажу, элемент проповеди сочетается с элементом исповеди. Все время говорит, что о том, что пока не заболел, тяжело. Совершенно превратно представлял себе и себя, и жизнь, и свои цели, и возможности. И только болезнь открыла ему глаза на настоящее положение человека в мире, на его зависимость от Бога и так далее. Дальше, значит, европейский гуманизм утверждает, что достоинство выше унижения. Гоголь, если нет ничего лучшего, чем вовремя данная публичная оплеуха, пережитая человеком, как унижение. Дальше, значит, ну, естественно, смерть ценнее, чем жизнь, болезнь ценнее, чем здоровье, унижение важнее, ценнее, чем сохранение достоинства. Короче говоря, такой мистико-аскетический идеал предлагает Гоголь. Вот это самовоспитание с деятельностью в духе христианского подвижничества, и это и есть программа Гоголя. Русский человек уже сегодня должен жить так, как будто он живет в тысячелетнем царстве Христа. Как будто им управляет не император Николай, он так прямо и говорит, а Христос и никто другой. Вот он несколько раз говорит о том, что должность свою нужно исполнять, ориентируясь не на начальника, а так, как повелел Христос и никто другой. И так далее. Ради этого должен быть побежден эгоизм, ради этого должно быть побеждено тщеславие, честолюбие, что нужно жить уже сейчас так, как повелел Христос, а никто другой. И значит, вот это тысячелетнее Царство Христово, предсказанное в пророчествах, оно должно осуществиться уже сегодня. Вот основная идея была. Уже сегодня, уже сейчас. И это возможно. Это представляется невозможным. Но тут, как сказать, мера его консерватизма, конечно, очень четко вырисовывается. Потому что, действительно, представьте себе, возьмите описание гоголевского монарха идеального, который день и ночь рыдает, скорбит и страдает, несет миллионы боли человеческих в своем собственном теле. Ну, получится что-то вроде Людвига Баварского знаменитого, которого прятали в сумасшедший дом. Вот в наше время это, конечно, невозможно. А вот, скажем, для Средневековья это вполне, так сказать, уместный и приемлемый вариант настоящего монарха, святого царя, например. В какой-то мере был близок к этому Федор Иоаннович, знаменитый царь, сын Иоанна Грозного. А самое главное, вот эти идеи, которые, значит, проповедует Гоголь, они действительно близки идеям, господствующим в русском общественном сознании во времена 15-16 веков. Можно вспомнить здесь и митрополита Макария, Иосифа Волоцкого и так далее. Но вы скажете, ну где все это, там должна быть еще одна идея. Идея Третьего Рима, правильно? Она и есть у Гоголя. Вот он тоже, значит, развивает мысль о том, что только в России сохраняется подлинное христианство. И многократно эта идея проходит в самых разных главах выбранных мест. И, наконец, в последней главе, которая называется «Светлое воскресенье», занимает, можно сказать, первый план. Ну, «Светлое воскресенье» — это, понятно, речь идет о седьмом дне пасхальной недели. И вообще речь идет о празднике Пасхи. Для кого, какое имеет он значение? Гоголь обращает внимание на то, что на Западе это праздник такой второстепенный, Пасха. Что, в общем, наверное, по крайней мере, отчасти и верно, даже сейчас. В России тоже, в общем, праздник этот празднуется пока не так, как должно бы. Казенно празднуется. Но, по крайней мере, мы понимаем, объясняет Гоголь, что мы празднуем этот праздник не так, как должно. А должно праздновать его по-другому. В этом и выход. Гоголь прямо говорит о том, что мир, что наступили уже антихристовые времена. Что мир уже во власти дьявола, который пришел в мир без маски. Что выражается это в огромном обмельчании человеческой души, человеческих чувств, очерствлении, обмельчании, в эгоизме, а главное в гордости, которая не позволяет человеку понять, как он ничтожен, мал, духовно беден и так далее, заставляет его иметь превратное представление о себе. И это залог для победы дьявола над человеком. Человек, значит, не боится существующего положения, не понимает, насколько оно ужасно. Человек доволен собой, у него все в порядке. И вот тут, значит, как раз, в чем он видит залог превосходства России, не в том, что мы лучше других. Мы нисколько не лучше других, пишет Гоголь, мы хуже всех. Хуже всех. И живем мы хуже всех. И сами мы хуже всех. Но дело-то в том, что это как раз и хорошо. По мысли Гоголя, это как раз и хорошо. Это хорошо, потому что не то, чтобы мы не боимся ничего потерять. У нас нет страха перед потерями, лишениями, страданиями. Есть у нас, кроме братской любви, есть у нас отвага никому не сродная. Если предстанет нам всем какое-нибудь дело решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, все позорящее высокую природу человека, а это громадная перемена ведь, равносильная смерти одного человека и рождению другого, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в 12-м году, не пожалев имущества, жгли дома свои и земные достатки, ведь было же, не пожалели ничего, ни перед чем не остановились. Как жгли дома свои земные достатки, так рванется у нас все, сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не останет от другой, в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды, все будет позабыто, и вся Россия как один человек. Вот на чем основываясь, продолжает он, можно сказать, что праздник Воскресения Христова воспразднуется прежде всего у нас, чем у других. И твердо говорит мне эта душа моя, это не мысль, выдуманная в голове, такие мысли не придумываются, внушением Божьим порождаются они разом в сердцах многих людей. Знаю я твердо, что ни один человек в России, хоть я его не знаю, твердо верит тому и говорит, нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Святое Воскресение Христово. И так вот действительно последнее христианское царство, которое спасет себя, а спасая себя, спасет мир. Вот идея, которая венчает выбранные места из переписки с друзьями. Такова система идей, значит, этой книги. Ну, самых главных идей, конечно. Там масса деталей. Она, книга интересна деталями. От основных идей. Но тут важны не только идеи. Важен способ воздействия книги на читателя, который предусмотрен уже. Гоголь здесь, как показали современные исследования, Гоголь во многом ориентируется на святоотческую литературу, на учительные сборники, на апостольские послания ориентированы стилистика его отдельных писем. Композиция, смысловая структура вещи ориентирована на так называемые учительные сборники, среди которых, может быть, наибольшее значение имеет сборник «Лествица». По типу более всего похож на гоголевские выбранные места. Даже вплоть до того, что 33 главы должны быть обязательно в «Лествице». Вместе с предисловием и завещанием Гоголя тоже 33 фрагмента составляют его книгу. А главное, вот эти два плана. Программа самовоспитания христианского и панорама вот этих самых поприщ, на которых должен подвязаться христианин. Вот это действительно композиция «Лествицы». Ну и плюс к тому, Гоголь пытается сочетать элементы проповеди с элементами исповеди, прибегает к публичным покаяниям. То есть, в общем, пытается использовать всю силу церковной религиозной литературы и даже силу ритуала, который он хотел бы включить в самый процесс восприятия собственной книги. Вот это в начале книги очень заметно. Сейчас закончим. Так. И спрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем не случилось мне оскорбить их, зная, что моими необдуманными и незрелыми сочинениями, то есть это на своем творчестве, нанес я огорчение многим, а многих даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. За все, что не встречается в моих сочинениях умышленно оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким только одна русская душа прощать способна. Прошу прощения также у всех тех, с которыми надолго или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, случалось мне многим наносить неприятности, может быть, и умышленно. Вообще, в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно отталкивающего. Отчасти это происходило от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди. Опять Гоголь в своем репертуаре. И считают себя вправе глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения у всех лично оскорблениях, которых мне случилось нанести кому-либо. Прошу, начиная с времен моего детства до настоящей минуты, прошу прощения у собратьев-литераторов за пренебрежение, неуважение, за оказанное умышленное, неумышленное. Кому трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. и так далее. То есть он действительно готов создать некое такое единое религиозное действие, в которое вовлечь читателей, выступая как инициатор здесь, за которым последуют все остальные. И вот это переживание уже, собственно, религиозное должно читателя преобразить. То есть это некий эквивалент тому, что он пытался найти в ревизоре, что он пытался сделать в трехчастном замысле мертвых душ, а так вот вести по ступенькам, пока наконец не придет к вершине лестницы, лестница, это и есть лестница. Вот. И последнее слово Гоголя, как известно, давай лестницу. То есть это попытка, опять все время он думал об этой самой идее. Или имеется в виду, конечно, лестница Иакова, ведущая на небо. Вот. Значит, он думал об этом. И это была грандиозная попытка действительно преодолеть гигантское расстояние между небом и землей. И вот кончилась эпоха, теперь, значит, мы уже подъем к концу, чем кончилась эпоха, которая началась школой гармонической точности. Как слиз с прохладой растений фимиан, вот к чему мы пришли в итоге. Значит, все это действительно закономерно. Гоголь, конечно, потерпел поражение сокрушительное. Дело не только в письме Белинского, хотя письмо Белинского было для него тягчайшим ударом, ведь он же, как ясно, хотел объединить всю Россию вокруг одной идеи, которая осуществляется именно в единстве, религиозном единстве целого народа. Если хоть кто-то не захочет объединяться, значит, это поражение. То есть уже письмо Белинского означало поражение. Но дело в том, что не только Белинский отверг выбранные места из переписки с друзьями, ее не поддержало и правительство, его не поддержала большая часть православного духовенства, его вообще поддержали главным образом старые друзья Гоголя. Это было связано, конечно, с определенными обстоятельствами. Дело в том, что если бы, допустить такое фантастическое предположение, что такую же примерно книгу написал кто-то из церковных авторитетов, человек, обладавший авторитетом там Тихона Задонского, допустим, у него круг читателей был бы намного уже, но они восприняли бы эту книгу по-другому, с пиететом, с благоговением, потому что все это вещал бы человек, который олицетворял собой церковь и воплощал ее мистическую сущность. Церковь говорила бы его устами. А когда выступает такой же мирянин, как я, ну пусть знаменитый писатель, но тоже человек, собственно говоря, у них не лучше, чем я, может быть, и не худший, но и не лучший, признать за ним право религиозного вероучителя, к этому русское общество было абсолютно не готово. Вот. Это произошло гораздо позднее, когда явился Достоевский со своим дневником писателя, со своей знаменитой речью о Пушкине, где он действительно начертал программу спасения мира, в сущности, показал источник этого возможного спасения. А Лев Толстой, который поздним своим творчеством породил огромное движение. Например, скажем, в начале 20 века в толстовских земледельческих колониях, толстовцев колониях, было свыше 100 тысяч человек. Это больше, чем во всех политических партиях России вместе взятых. Вот. То есть, в конце концов, литература, используя авторитет и значение писателя, русская литература, в конце концов, это превратилось в реально действующую жизнетворческую силу. Другое дело, что из этого вышло, в конце концов. Вот. Но превратилось. И вот этот поворотный пункт в движении к этому направлению, поворотным пунктом движения к этому направлению и закончилась та эпоха, о которой мы с вами говорили, начиная с сентября месяца. Кончилась русская литература первой половины 19 века. Началась другая, о которой вам будет рассказывать другой человек. Значит, мы сегодня закончили. Так, еще раз спрашиваю, вопросы по экзамену есть?